Он мыл картофель в раковине и складывал его в большую кастрюлю с водой. «Хочешь, я разложу письма на каминной полке?» Таких предложений Винсент никогда еще не делал. «Нет, спасибо. Дело твое». Винсент собрал письма в аккуратную стопку. Он заметил длинное письмо от Анны, но воздержался от комментариев. Ждал, пока Брэндон сам начнет разговор. «Анна пишет, что я должен вернуться в Англию и принять участие в этом спектакле. Празднование серебряной свадьбы родителей». Слово «серебряное» он произнес с насмешкой. «Серебряное? Это сколько?» — спросил Винсент. «Ни много, ни мало, 25». «Неужели они так давно женаты?» «О, боже, боже!» «А ты не был на их свадьбе?» «Ну, Брэндон, неужели ты думаешь, что меня приглашали?» «Они просят меня приехать. А я вовсе не собирался ехать туда в ближайшем будущем. Что ж, все мы делаем то, что должны делать». Какое-то время Брэндон обдумывал его слова. «Да, пожалуй», — сказал он. И они зажгли сигареты и налили две большие кружки чая, которыми у них обычно заканчивался обед. «Я вовсе не нужен им там, буду только обузой. Мама будет извиняться за меня перед гостями, объяснять, почему я так поступил и почему я так выгляжу. Отец будет поддразнивать меня, задавая всякие вопросы». «Отлично. Ты ведь уже сказал, что не поедешь. Так зачем нам беспокоиться обо всем этом?» «До октября точно не поеду». «До октября?» Винсент, казалось, был удивлен. «Как это на них похоже, затеять суматоху загодя?» Они замолчали, но по лицу Брэндона было видно, что он так и не принял пока окончательного решения, а его дядя понимал, что им еще предстоит вернуться к этому вопросу. Вообще-то не так уж трудно навестить их раз в несколько лет. Не такой уж подвиг, а для них, может быть, важно. Тебе решать, приятель. Ты ведь не будешь мне подсказывать, как поступить? Конечно, не буду. Эта поездка может оказаться слишком дорогим удовольствием. Брэндон бросил взгляд на жестянку из-под печенья. Ты же знаешь, на такое дело деньги у нас всегда найдутся. Он действительно знал это. Но просто надеялся найти хоть какое-нибудь оправдание для себя. Ведь там я буду лишь одним из всей этой толпы родственников и знакомых. Если я все же соберусь поехать, пусть уж лучше тогда, когда сам захочу. Пусть будет так, как ты посчитаешь нужным. За стенами дома они услышали блеяние. Овца с глупой мордой, та самая, что задавила ягненка, все еще пыталась его найти. Она пришла к дому, видно, надеялась, что он спрятался от нее там. Винсент и Брэндон смотрели из окна кухни. Овца продолжала блеять. «Она была бы плохой матерью, даже если бы он выжил», — заметил Брэндон. «Она всего лишь следует своим инстинктам. Сейчас ей хочется его увидеть, чтобы убедиться, что все в порядке». Это была одна из самых длинных реплик, которую произнес Винсент за всю свою жизнь. Брэндон посмотрел на дядю, и вдруг ему захотелось прикоснуться к нему. Он нежно обнял старика за плечи, тронутый до глубины души его добротой и великодушием. «Я еду в город, Винсент», — сказал он. «Хочу написать пару писем и заработать денег на пиво». «В нашей жестянке достаточно денег», — ласково ответил Винсент. «Конечно, я знаю». Брэндон вышел во двор и прошел мимо одинокой овцы, все еще ищущей своего мертвого ягненка.